Теперь я понимаю твой план. Я должен дать проглотить одну тремальнайку или развести ее в стакане воды. Тремальнайк не будет подавать признаков жизни, его примут за мертвого и похоронят, а мы ночью придем и откопаем его, — докончил Сандакан. — Великолепный план, — сказал португалец. — Ты попытаешься провернуть это. Тебе, похоже, не грозит никакая опасность. Попытаюсь, лишь бы мне разрешили войти в форт. Если не разрешат, подкупи какого-нибудь матроса. У тебя есть деньги? Португалец распахнул куртку и показал висящий на поясе туго набитый кошелек. — У меня 16 алмазов, которые стоят примерно миллион. Если нужно, возьми еще у меня. В моем поясе тоже кое-что осталось, и в Батавии у нас золота хватит. — Знаю, Сандакан, что в деньгах у нас нет недостатка, но мне пока хватит и этого. Теперь спрячь пилюли и эти два пузырька, — сказал Сандакан. — Зеленый содержит наркотик, который не прерывает жизнь, а усыпляет на 12 часов. В другом красном яд, который убивает мгновенно и не оставляет следов. Кто знает, может быть, они тебе пригодятся. Португалец спрятал пилюли и пузырьки, взял ружье и поднялся. — Ты уходишь? — Саравак далеко, дружище. — Когда начнешь действовать? — Завтра же. — Сразу дай мне знать через Камамури. — Обязательно. Прощай, брат. Португалец спустился по опасной лестнице, попрощался с пиратами и углубился в лес, пытаясь сразу сориентироваться. Он прошел 600 или 700 метров, когда его догнал Маратх. — Что еще новости? — спросил португалец, остановившись. — Одна и очень неприятная, господин Янос. Один из наших только что вернулся в лагерь и сообщил, что милях в 3 отсюда видел отряд даяков, которыми командовал Белый. Старик, если я его встречу, то пожелаю счастливого пути. Подождите, господин Янос. Он сказал, что этот старик похож на того человека, который когда-то поклялся повесить тигра и вас. Лорд Джеймс Гвиллок, — воскликнул Янос, побледнев. Да, господин Янос, этот человек похож на него. Это невозможно. Невозможно. Кто тот пират, который его видел? Малаец Самбильонг. Самбильонг, — прошептал Янос. Этот малаец был с нами, когда мы похитили племянницу лорда Джеймса, и даже если память мне не изменяет, схватился с ним сам, когда тот собирался проломить мне череп. Черт возьми, мне угрожает большая опасность. — Какая? — спросил Маратх. — Если... Лорд Гвиллок явится в Саравак, я погиб. Он узнает меня, несмотря на то, что прошло 5 лет с нашей встречи, велит меня арестовать и повесить. Но малаец не сказал, что этот старик и есть лорд. Похож, и все. Тебя послал Сандакан? Да, господин Янос. Скажи ему, что я буду начеку. Но и он пусть постарается захватить этого белого старика. Прощай, Камамури. Завтра утром жду тебя в китайской харчевне. Очень обеспокоенный, португалец снова пустился в путь, настороженно озираясь вокруг, опасаясь с минуты на минуту столкнуться с этим стариком и его отрядом. Но в огромном лесу царила тишина. Единственными звуками, нарушавшими ее, были крики фазанов, взлетающих с открытых полян, резкие крики черных кокоду и обезьян, прыгающих с ветки на ветку. Так он шел с большими предосторожностями 10 часов. В Саравак он пришел лишь на закате солнца, задыхающийся от усталости и голодный, как волк. Понимая, что идти обедать к Радже слишком поздно, он отправился в китайскую харчевню. После обильного обеда и нескольких бутылок вина он вернулся во дворец. У часового, охранявшего вход, он спросил, имея в виду старика, похожего на лорда Гвиллока, не было ли у Раджи сегодня гостей, и, получив отрицательный ответ, поднялся к себе. Раджа удалился в свои покои еще 10 часов назад. «Так даже лучше», — пробормотал Янос.